Глава 6. Господь сказал Моисею: «Передай сынам Израилевым, если кто-нибудь, мужчина или женщина, даст обет посвятить себя Господу, обет назарейства, то этот человек должен воздерживаться от вина и браги, не должен употреблять винный уксус или уксус из браги, не должен пить виноградный сок, не должен есть виноград или изюм. Во все время его назарейства ему нельзя есть ничего, что приготовлено из винограда, даже виноградные косточки или кожуру винограда. Все время, пока остается в силе его назарейский обет, он не должен стричь волосы. Пока не завершится срок, на который этот человек посвятил себя Господу, он свят, пусть отращивает волосы. В течение всего того времени, на которое он посвятил себя Господу, он не может приближаться к мертвому телу. Даже если умрет его отец или мать, брат или сестра, он не должен оскверняться прикосновением к ним, ибо на голове у него волосы назарейства, знак посвящения Богу. На все время своего назарейства он посвящен Господу. Если кто-нибудь неожиданно умрет рядом с ним и этим осквернит волосы его назарейства, то в день, когда назарей снова станет чист, он должен остричь волосы. Пусть острижет волосы на 7-й день после осквернения, а на 8-й день пусть передаст священнику у входа в шатер встречи 2 горлиц или 2 голубей. Пусть священник принесет этих птиц в жертву, одну как очистительную жертву, вторую как всесожжение, и так искупит его от осквернения мертвым телом. И пусть назарей в тот же день снова осветит свою голову, даст пред Господом обет назарейства на новый срок и приведет годовалого ягненка как возместительную жертву. А прежний срок пропал, потому что его назарейство оказалось оскверненным. Вот закон для назарея. Когда завершится срок его назарейства, пусть приведут его ко входу в шатер встречи. Он должен доставить туда свое приношение Господу. Годовалого ягненка без изъянов для всесожжения. Годовалую овцу без изъянов как очистительную жертву. Барана без изъянов для пиршественного жертвоприношения. Корзину пресного хлеба из пшеничной муки, лепешки, смоченные оливковым маслом, и пресные коржи, намазанные оливковым маслом, а также надлежащее хлебное приношение и возлияние. Пусть священник поднесет это приношение к Господу и совершит очистительное жертвоприношение и всесожжение, а также пусть принесет Господу пиршественную жертву, барана, вместе с корзиной пресного хлеба. Пусть священник также совершит хлебное приношение и возлияние. Назарей должен остричь волосы у входа в шатер встречи, а затем взять эти волосы назарейства своего и бросить их в огонь, на котором сжигают пиршественную жертву. Когда назарей острижет волосы назарейства своего, священник должен взять сваренную переднюю ногу барана и пресную лепешку из корзины, а также пресный корж, и возложить все это на руки назарея. И пусть священник вознесет все это пред Господом. Это святыня, она принадлежит священнику, наряду с грудью жертвы, что была вознесена пред Господом, и бедром, что было поднесено в дар. После этого назарей может пить вино. Это закон для того, кто дал назарейский обет. Он делает приношение Господу в соответствии с правилом о назарействе и, сверх того, жертвует, что сможет пожертвовать. Он должен выполнить данный им обет в соответствии с правилом назарейства. Господь сказал Моисею: «Передай Аарону и его сыновьям». Вот слова, которыми вы должны благословлять сынов Израилевых. Да благословит тебя Господь, и да сохранит Он тебя. Да будет светел Его взор, обращенный к тебе, и да будет Он к тебе милостив. Да обратит к тебе Господь лицо свое, и да пошлет тебе мир. Так запечатлеют они мое имя на сынах Израилевых, и я благословлю их.